Глава 14. Хантер. «Я провожу». Настаиваю, при этом слышу ее отказ уже в сотый раз. «Тут идти недалеко», — убеждает меня Уиллоу. Пытается вырвать свой рюкзак из моих рук. «Какая разница? Намного проще было бы на машине. Кстати, где твоя?» Закидываю рюкзак себе на плечо. Беру ее за руку, и мы выходим из школы. «Оставила дома в гараже. Не хочу на ней ездить. Такой ответ устроит?» Обхватываю ее пальцы. Прячу в своей ладони. «Что это значит? Сейчас ты держишь меня за руку. Завтра устроишь ловушку? Или будешь снова с этой темненькой целоваться около школы?» Я так давно не чувствовал ее рядом. Каждое прикосновение с замиранием сердца. Я ухмыляюсь ее словам. Она слишком много видела, но совсем не дурочка. Я знаю точно. Тот момент, когда она занервничала по поводу Хейли. Но сознается ли она? Мы выходим на прямую дорогу. Останавливаемся на пешеходе и ждем, когда будет знак для дальнейшего движения. Ты ревнуешь. Я слишком доволен тем, что у меня получилось сделать так, чтобы этот эпизод остался в ее памяти. Нет, это было грустное зрелище. А ваши ужимки были похожи на хорошо спланированный спектакль. Я поворачиваюсь к ней и быстро чмокаю в губы. Что за дела? Сначала ее, потом меня. Мне нравится, что она орет на меня посреди улицы. Сначала он, потом я. Ухмыляюсь и кричу ей в ответ. Это Терренс меня поцеловал. Я тебе говорила уже. Она отталкивает меня. Но я не позволю ей отойти даже на шаг. Обнимаю за плечи и прижимаю к себе. Ты придурок. Я снова наклоняюсь и целую в губы. Хантер! Мне так нравится, как она смущается. На лице появляется этот удивленный взгляд с расширенными зрачками. Губы мгновенно краснеют от возбуждения. Она моя сила. И в то же время слабость. Еще вчера... Да что там. Пару уроков назад я готов был ее убить. Но потом сработал принцип притяжения. И я прилип к ней. Теперь не знаю, что разлучит нас. Смерть. Мы переходим дорогу. И она резко тормозит напротив огромной витрины кафе мороженого. «Зайдем?» – предлагаю Уиллу. «Ведь я знаю ее особое отношение к мороженому. Фисташковое?» Ее скулы краснеют. «Не думала же ты, что я оставлю тебя в покое?» «Я хотел тебя ненавидеть, но не выходит». «Я не...» Бескомпромиссно тяну ее за закрытые двери. «Терренс накормил вишневым, а у тебя на него жуткая изжога». Ее глаза округляются, и она приоткрывает от шока рот. Я помню все. Оставляю ее обдумывать мои слова, привыкать к ситуации за круглым белым столиком. Из холодильника достаю пару баночек нашей любимой Coca-Cola Black и оплачиваю заказ. Водружаю все на разнос и ставлю перед Уиллоу. «Откуда ты знаешь, что Терренс приносил мне мороженое? Разве ты не остался с Хейли?» Палочкой собирает с краев фисташковую вкуснятину и отправляет себе в рот. Я жду, когда она по привычке закроет глаза и глубоко вздохнет. Пара секунд, и я снова буквально трепещу от ее поведения. «Что? Почему ты так смотришь?» Как будто ничего не было. Вспышка, мгновение. И вот ты сидишь рядом. Открываю банку с колой и опрокидываю в себя. Кофейный насыщенный вкус, как двойной заряд энергии. Я люблю все те моменты. И то, как ты ешь, напоминает о самом приятном. Она смущенно опускает взгляд на стаканчик и начинает ковыряться в гуще. Набирает достаточно мороженого и съедает. Какая разница, как я узнал? Важнее, что ты ела то, что тебе не нравится, и даже не поморщилась. Меня это заставило немного понервничать. Ну, ты любишь создавать для себя проблемы из ничего. Она пожимает своими плечиками и спокойно продолжает есть. Значит, выпускной с Ван Кампом? Уиллоу давится. Это вопрос. Открывает напиток в банке и отпивает. Пузырьки щипают ее губы, и она их облизывает. «Значит, ты и Хейли?» Отрешенно смотрит в окно. «Вообще, это не мое дело. Мне и без этого есть над чем работать. Ты странный. Еще вчера ты не знал, как мне насолить. Теперь ты сидишь здесь весь такой внимательный». Убираю в одну сторону стаканчик. Вытираю салфеткой рот и откидываюсь на стуле. Не даю ей возможности поджать их под себя. Обхватываю своими. Помнишь, как ты чуть не свалилась, когда я таким образом наклонил твой стул с тобой вместе? Проверим балансировку. Она взвизгивает, удерживая ее зависшей на одной ножке стула. Так ты идешь с Ван Кампом? Ты притирочный. Она смеется, цепляется обеими руками за мои ноги. Нет. Стул со скрипом приземляется на плитку. Она отдергивает немного задравшуюся юбку. Он предложил, я отказала. Тебе-то какое дело до этого? Потому что ты пойдешь со мной. И я не хотел бы разбираться с идиотом, который доносит директору. Она закатывает глаза и качает головой. Да прекращай кривляться. Я был неправ. Сначала меня взбесило то, что ты вернулась. Я вел себя по-идиотски, чтобы привлечь твое внимание. Хейли, моя подружка. Она снова морщится. Подруга? Все спланировано, чтобы ты обратила на меня внимание. То есть то, что ты себя вел со мной как свинья и теперь признаешь это, обязывает идти с тобой на выпускной? Я не знаю, зачем вообще воскрешать души наших призраков. И, кстати, я ожидала, что ты снова начнешь выскакивать из-за угла, пугать меня или делать пакости. В этом ты хорош. Не знаю, меня это бесит или пугает. Спасибо за угощение, но мне пора домой. Она встает из-за стола. Мгновение мешкает. Взять ли свой любимый напиток? Наконец решается и забирает его с собой. Когда я встаю, она кладет свою ладонь около моей. «Не надо провожать. Я рада, что мы больше не враждуем. Надоело оттирать волосы от краски». Уиллоу забирает свой рюкзак с соседнего стула, перекидывает волосы через плечо и двигается к выходу. Меня задевает ее отношение, но я ведь уже пообещал себе вернуть ее. «Когда?» «Да только что!» Мне нравится сидеть с ней рядом, прикасаться к ней, просто разговаривать и знать, что все наладилось. Я нашел свою бухту, где могу пришвартовать корабль. Стучу деревянной плоской ложкой по столу. Смотрю на наручные часы. Еще пару минут, и можно выдвинуться за ней. Украдкой преследовать ее, затерявшись среди людей. Выхожу из кафе и выглядываю Уиллу в толпе. Ее светлая макушка мелькает среди прохожих. Опустив голову, она вышагивает по центральной улице. Кажется, ее не интересуют витрины с модными вещами, сувениры со светящимися огнями в лавках, прохожие, которых она старается сторониться. Раньше она была другой. Веселье сочилось из нее. Лучами восходящего солнца заглядывало в каждое окно. Она была беззаботной и веселой. Неужели все это сделал с ней я? Останавливаясь, чтобы трезво оценить то, что я могу сейчас сделать. Добить ее? Снова устроить манифест протеста с выдумкой типа спички? Напоить ее? Или отпустить? Мимо проходит толпа парней. Они задевают меня своими массивными спортивными сумками, отрезвляя. Я же еще не извинился. Уиллоу уже пропала из вида. Поэтому я срываюсь на бег, обгоняя людей. Лестницы подземного перехода мелькают перед глазами. Стараюсь не толкаться в плотном потоке. Я ведь не могу оставить все как есть. Признаться в том, что я был неправ. Естественно, вел себя недостойным образом по отношению к ней. Объяснить в конце концов, что мы не поняли друг друга. Я бесстыжий и недостоин ее. Но это не меняет того факта, что я не могу без нее. Она мой эфир, светящаяся от счастья, девочка, сводящая с ума. И оставить все сейчас, бросить еще не достигнув желаемого. Еще полчаса назад я был счастлив как никогда, а теперь это гребаная пустота. Со всех ног я несусь, чтобы поймать ее до того момента, пока она войдет в свой дом, куда мне путь закрыт. Я помню взгляд ее отца, он меня ненавидит, и у него есть на то причины. Вижу, как Уиллоу останавливается. Наклоняет голову на бок, потом половину корпуса. Бросает рюкзак около маленького забора. Быстро направляется высокий кустарник, который едва закрывает человека, стоящего ко мне спиной. Его наклоняет из стороны в сторону, как во время шторма. Затем кусты шевелятся, и человек, видимо, падает. Панический голос Уиллоу. Теперь я уже слышу, как она кричит на парня, к которому она побежала. Я перепрыгиваю их забор и вижу, как большие ладони моего брата обнимают спину Уиллоу, которая лежит на нем сверху. Девушка выкручивается и бьет его по лицу. Терренс лапает ее, задирает юбку, прикасается к попке, сжимает ее. «Я сейчас просто размажу его голову об асфальт!» «Что ты, мать твою, делаешь?» — орет она. «Отпусти!» «Я ошибся девчонкой. Извини», — пьяно отвечает он. Я бью ему по бедру прямо по сухожилию. Девчонка подпрыгивает на нем, и он сразу ее отпускает. «Вот блин!» — возмущается он. «Мог бы остыть. Я просто перепутал. Но задница что надо?» Уиллоу поправляет юбку. Встает и пинает моего брата по тому же месту, куда я его ударил. «Придурок! Я думала, что тебе плохо! Побежала помогать! А ты пьяный!» Она замахивается над ним, но я обхватываю ее со спины. «Пусти! Он оскорбил меня прямо на моей лужайке!» «Ты не кричи, иначе все соседи будут в курсе событий!» Пинаю его по стопе. Терренс даже не двигается. Громкий храп говорит о том, что он отключился. «Посмотри, он никакой!» «Как же вы меня оба достали!» Уиллу отталкивает меня, идет за своим рюкзаком, затем направляется в дом. Она просто оставила нас вдвоем. Я присел перед братом на корточке. Терренс выглядит дерьмово, хотя бы потому, что он не часто нажирается до такого состояния. К тому же от него воняет, как от помойки. Он чешет свою грудь, затем переворачивается на бок, подкладывает ладони под щеку, удобно устроившись. «Ладно, чемпион, вставай. Пошли домой». Он реально тяжелый парень. Поднять его расслабленного все равно, что объемное бревно. «Сколько же ты, засранец, напихал в себя, что ты такой недвижимый?» Мое обдувание и пыхтение помогает только в том, чтобы приподнять его туловище и расположить в сидящее положение. Подпираю его ногой, вытаскиваю телефон и набираю Чейза. Длинные гудки. Меня перекидывает на голосовую почту. Пишу ему сообщение, чтобы как только прочитает, встретил нас. Значит, у него еще не закончились уроки. Вытираю пот со лба, засовывая руки Терренсу под мышки и снова пытаюсь поднять. Он упирается пятками в траву, полностью расслабляется и виснет колбасой на моих локтях. «Сучёныш!» Талант Терренса — спать так крепко, что даже если его облить ледяной водой, он не поднимется. Оглядываясь на звук заводящегося мотора. Только полицейских не хватало. «Вставай, головожопый!» Подталкивая его вперед, он накреняется и заваливается вперед, прямо лицом в траву. «Твою ж!» Дверь гаража Уиллу открывается. Она сдает назад, задевает при этом кусты и максимально близко останавливает машину. Выходит с водительского сиденья, уже переодетая в узкие джинсы и белую толстовку с эмблемой Алабамского университета. Волосы затянуты в хвост. Молча она тянет парня за одну руку. Он укладывается на спину. Девушка поправляет ему ноги. «Поможешь?» Ее голос абсолютно спокойный. Она уже пережила эту бурю, когда хотела убить Терренса за его облапывание. Мы вместе поднимаем его в сидячее положение. Я беру на себя его подмышки. Уиллу тащит его за ноги. «Багажник?» — шучу я. Уиллу начинает смеяться. Но шутка кажется по-настоящему хорошей идеей, так как салон небольшой, и закинуть его с раскачки невозможно. Мы укладываем его поперек подъездной дорожки. Девушка открывает багажник, аккуратно подкладывает джинсы, пару покрывал для того, чтобы ему было удобно. Затем мы напрягаемся и еле как запихиваем его в широкое пространство машины, захлопывая багажник. Перед этим проверяю, что ничего ему не зажал. Мама меня убьет, если я нечаянно сломаю ему кости. Мы едем в полной тишине. В салоне пахнет ее духами и новым кожаным покрытием. «Надеюсь, он там не задохнется». Вздыхает Уиллоу, когда перед нами появляется знак объезда. Ведутся дорожные работы. Скорее всего, он уже заблевал тебе все вещи. Надо было положить его на ровную поверхность. Она не сводит глаз с дороги. Слишком сосредоточена. «Я не бросал тебя. Хотел доказать тебе, что смогу содержать тебя и ребенка. Не думал, что ты вот так решишь все без меня». Она упорно молчит. «Этот разговор должен был произойти ранее, прежде чем мы успели понаделать еще больше глупостей. Я поехал на подработку. Мне обещали хорошие деньги. 18 часов твердил себе, что у нас все хорошо. И как ты будешь рада видеть то, что у нас все получится. Но когда я вернулся, ты отказалась со мной разговаривать. А твой отец сказал, что я свободен». «Свободен, черт возьми!» «Было похоже, будто я злодей, испортивший принцессу». Понижаю голос. «Ты должна была дождаться меня. Рассказать, о чем именно переживаешь. Я бы не оставил тебя ни за что в жизни. И готов был стать отцом и потом мужем. Что было непонятно? Неужели я настолько урод, что мог вот таким образом все это время тебе лгать?» Она психует и нажимает на сигнал, чтобы поток машин, создавших пробку, двигался вперед, хотя там не протолкнуться. «Ты хоть помнишь, что я сказал тебе перед тем, как уехать?» спрашиваю ее. «Что толку, Хантер? Ты уехал. Я запаниковала. К тому же у меня особо не было выбора. Мы же были старшеклассниками, которые ничего не могли сделать. У нас не было возможности содержать ребенка». Объезжает пару машин и вырывается вперед. «Да откуда тебе знать, могли бы мы или нет?» Бью по панели ее автомобиля. «Просто скажи, что тебе промыл мозг твой папаша. Какую причину он придумал? Что я испугался ответственности? Бросил тебя? Или настолько беден, что наш ребенок умрет от голода?» Мы подъезжаем к моему дому. Уиллоу первая выходит из машины. Я близко подхожу к ней, накрываю ее руку, нажимаю на ключ багажника. «Поверь, я хотел, чтобы у нас был ребенок. Все, что я заработал, лежит на счету. Все это время я откладывал каждый цент. Ждал, когда ты вернешься, чтобы попробовать снова. Объяснить, что все могло быть иначе. И ни в коем случае не делать тебе больно. Прости, что я выбрал не тот метод. Прости, что не успел вернуться вовремя. Но и ты должна была остановиться и подумать обо мне. О нас. Ведь это были не проблемы твоего отца. Это вообще не было проблемой». Она смотрит на наши руки. Тяжело вздыхает. «Изменить уже ничего нельзя. А ты и правда выбрал не тот метод, которым снова завоевывает доверие. Еще это Хейли. Я жалею, что сделала аборт. Жалею, что не подождала тебя. И мне стыдно, понимаешь? Я не могу сейчас об этом говорить». Нажимает на кнопку, и багажник открывается. «Ты тоже не очень оправдывала доверие. Поцелуй с Терренсом», указывая на своего брата. «О, Хантер, братец», пьяно произносит Терренс. «Мне так плохо. Эта поганка Уиллоу решила, что может водить за нос нас двоих. Еще бы залетела и от меня, чтобы я рыдал, как ты, придурок, над тем, что она уехала. А потом выколачивала из нас деньги за вину. Да уж, мы в жопе, братец. Но знаешь, есть другие девчонки. Намного круче той, которая использует нас». Сжимаю кулак, бью его по лицу, отчего он мгновенно отрубается. Уиллоу оборачивается в сторону нашей открывающейся двери. Из нее выходит Чейз. Он быстро пересекает расстояние и заглядывает в багажник. «Да вы шутите! И как его отсюда вытащить?» Мы приподнимаем Терренса. После нескольких попыток у нас получается усадить его на асфальт. Уиллоу тут же садится в машину и отъезжает. «Дело дерьмо?» – спрашивает Чейз. Надевает бейсболку брата на голову. «Еще какое?» – отвечаю я. «Подожди минутку». Достаю свой телефон и набираю Хейли. Она практически сразу берет трубку. «Хейлс, у меня есть вопрос. Ты можешь вытащить для меня информацию?» Девушка громко хрустит чем-то. «Да без проблем. Приходи», — отвечает она. «Мне необходимо выяснить для себя раз и навсегда, в чем проблема папаши Уиллоу и как это связано с нами».